Глава 50. Документы, принесенные Гирсом, заняли почти треть стола. Какие-то протоколы допросов, в которых я ничего не понимала. Письма, донесения и даже маленький флакон, завернутый в плотную ткань. «Это что?» — указывая на последний предмет, спросила мужчину, раскатывающего карту на столе. «Флакон с ядом. Точнее, с его остатками». «Все же нашли?» «А то!» Состав тот же, что определили лекари в пище у невест. Один из. Правда, пришлось поскакать над ним изрядно. Там такие ингредиенты, что только в одном месте собрать можно. Гирс скривился, не скрывая отношения к ядам. Подняв на меня свои темные глаза, великан оперся рукой о карту, нахмурив брови. Что удумала княгиня? Князя выручать. Пожала плечом, словно других мыслей и не было. Ну, допустим, его вызволить не очень сложно. Неожиданно заметил великан. Фарук уже отправил небольшой отряд на выручку. А так как Йенс не ждет скорой реакции, то дело можно провернуть. Но... Говори. Я опустилась на стул, чувствуя, что ноги больше не хотят держать. Голова была ясной, руки не дрожали, но ноги были готовы просто подогнуться. Участие Бьяна мне не по вкусу совсем. Мальчишка совсем молод, но не глуп. Если он действует по своей воле, еще полбеды. Потом можно сказать, что старик Йенс опутал и оболгал Мадиса, втянув Бьяна в это дело. Но если за спиной мальчишки стоит Ол или Конунг... Но Мадис с принцем друзья. Это так. Но война закончена, а у князя воинов больше, чем у Асмунда Йора и Бьяна вместе взятых. Из-за того, что мы на границе с кочевьями, у нас и гарнизон больше, понимаешь? Думаешь, что Конунг мог испугаться военной силы Мадиса? Я этого не исключаю. Если князя удастся обвинить в измене и попытке сорвать договор с Мироном, всех командиров казнят и поставят над людьми новых. Какой в этом смысл? Я медленно потерла лоб. Голова начала немного пухнуть от этих тайных сговоров и предположений. Армия Сизых Холмов настолько предана своему генералу, что без раздумий выполнит любой его приказ. Любой, княгиня, — весомо проговорил Фарук. И если я прикажу вести войска к столице для того, чтобы меня выслушали в защиту генерала... Ты можешь рассчитывать на величайший эскорт в Сайгоре, — весомо закончил Гирс. Это было рискованно. Очень. И не совсем то, о чем я думала недавно, стоя в своих покоях. Но что-то в этом было. Даже если людям удастся вызволить Мадиса из плена, его доброе имя оклеветали. И если не восстановить справедливость, его ждет суд Конунга за измену, чего я не могла допустить. Но и мои женщины правы. Ол, как и его отец, вполне могут отказаться выслушивать мои доводы. Я просто женщина. Да и для всего двора иностранка и жена мятежника. В такой ситуации даже слово «Вивьен» не поможет мне попасть на совет и защищать князя. Но все может изменить один аргумент. Если я прикажу собрать армию Сизых Холмов и вести ее к столице, воины послушаются? Честное имя их генерала – это честное имя каждого из них, довольно резко отозвался Фарук. Только прикажи. Любой из нас готов отдать свою жизнь за князя. Нужно вызволить Мадиса до того, как войско достигнет столицы. А лучше до того, как Йенс прознает, что Сизые Холмы выступили. Заметил Гирс, разглядывая карту. Собрать армию, подготовиться к маршу займет около 5 дней. Еще столько же на то, чтобы покинуть долину. Прочертив линию на карте, командир поднял голову на пришедших с ним еще 3 мужчин. Князя, скорее всего, держат в одном из поместий Йенса. Но у нас мало времени, чтобы перепроверять все варианты. Что скажете? Я бывал в одной из усадеб. Она небольшая и скромно устроенная. Воин в возрасте с проседью в бороде указал на место на карте. Там негде держать такого пленника. Улизнуть за тонкие стены ничего бы не стоило князю, даже если он ослаблен или ранен. Йенс не пойдет на такой риск. Скорее всего, искать нужно здесь. Согласен. Фарук обошел стол, рассматривая карту с другой стороны. Здесь довольно укрепление и место открытое. Даже моим людям будет непросто попасть в город незамеченными, если Йенс введет особое положение. Как я сказала Гайку, иногда стоит быть просто людьми, а не воинами. Найдите способ попасть в город незаметно и помочь Мадису. К тому моменту, как наш маневр станет ясен, князь должен быть в безопасности. У нас будет только одна попытка, тихо заметил Гайку. Если не получится вызволить князя с первого раза, потом это может стать вовсе неисполнимо. В этом я ничего не понимаю, тихо призналась, рассматривая узор на рукояти кинжала. Так что полностью полагаюсь на вас. Но не забывайте, от того, как это дело исполнится, зависит жизнь каждого. Мы знаем, княгиня. Не сомневайтесь. Тихий ропот согласия немного успокоил мое волнение. И сиятельное. Если дело не выгорит, не будет иметь значения, пришли за тобой к столице 10 000 или 100. Мы все окажемся предателями. Весомо добавил Гирс, видя мое сомнение. Но 100 000 куда проще покинуть город и вернуться в долину, чем 10. В тон другу добавил Фарук. Я вскинула взгляд, внимательно посмотрев на мужчин. В этом они были правы. Армия в 100 000 может пройти без остановки через половину страны только потому, что сложно сразу собрать разрозненные силы, способные ей противостоять. А стоит нам укрыться в долине, будет поздно что-то делать. Сколько времени армия Сизых Холмов будет добираться до столицы? «Почти 6 декад, княгиня», — склонил голову Гирс. «Тогда пришлите мне мастера, который может переделать мою повозку. Для такой дороги нужно что-то иное. Придумайте, как вызволить князя». В дальнейшем обсуждении я не участвовала, молча сидела за столом и рассматривая карту, кинжал. Это оказалось так неожиданно, что в голове не укладывалось. Война совсем не мое дело. А здесь выходило, что через 5-6 дней армия Сизых Холмов по моей воле двинется на столицу. Такая сила может в одночасье сместить власть и полностью изменить ситуацию в государстве. За спиной моего супруга оказалась такая сила из преданных людей, что будет и вовсе неудивительно, если кто-то из высокой знати и правда захотел уменьшить княжескую власть. И никто, даже я, не предполагала, что дело обернется так. Для любого из командиров принять подобное решение самостоятельно, подписать свой смертный приговор. И даже если Мадиса оправдают, он самолично должен будет казнить своих начальников, решившихся на подобное. Но если перед войском развивается штандарт княгини, что это меняет? Все на усмотрение княгини. Это меняет все. Я слабая, пугливая, к тому же беременная женщина, которая отправилась в столицу свидетельствовать за своего мужа и взяла немного охраны, совсем немного. Мысль показалась такой забавной и нелепой, что улыбка сама собой растянула губы. Главное не забыть. Павия, помоги мне написать письмо его высочеству принцу Олу. Нужно будет отправить его сразу, как армия выйдет из долины. Думаю, в столице с огромным нетерпением будут ждать это послание, как только им донесут о маневрах. Воины, стоящие вокруг стола и тихо обсуждающие преимущества маленького отряда в задаче спасения князя, замолчали, посмотрев на меня. А я вспомнила еще один пункт, весьма важный в ведении переговоров. И нужно подготовить весомый доклад, который мог бы усилить наши доводы в пользу князя. Одними доказательствами дело не решить, если наша речь не будет убедительной. У нас есть еще одно преимущество в рукаве, княгиня. Но его будет непросто доставить во дворец. Задумчиво произнес Гирс. Для того мне нужно забрать твоего мастера Асмагира, степняка, что занят очисткой лесов. Если это сможет спасти доброе имя князя, делай, что нужно. Пусть поставит толкового человека на замену и делает, что прикажешь. Кивнула я, надеясь, что еще одна песчинка в этом деле все же сможет склонить чашу весов в нашу сторону. Жаль, пока было неясно, что выкладывают на свою половинку наши противники.